боится темноты, как в детстве. Больше не верит в принцев, не разводит драм. Любовь так беспощадна, словно бедствие. Она успела скрыться, но остался шрам. Снова битва барьеру, деньги, слава, карьера. Четко помнит толк, первый вновь ведет игру на нервы. В ее голосе льется медь, и она должна все суметь. Ей кричат, ты сошла с ума, а она все сама. Но ночью на кухне она скинет туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли. Все окна потухли, и ночью на кухне она плачет на взрыв, словно мир вот-вот тух. Твоя жизнь как параллель, день, ночь, день. Моя милая, смелей, лей-лей-лей. Ведь на утро полегчает, эти слезы об отчаянии тебя делают сильней. И злее, злее, злее, злее, злее. Инстинктивно. Вокруг полно людей, но близких нет, увы. Уже давно не спит беседативный. Ведь в этом глупом сердце столько наживых. У нее одна вера, деньги, слава, карьера. Знает, что ресурс, время не обедает ни с теми. В ее голосе льется медь, лед во взгляде, что не согреть. Ей кричат, ты сошла с ума, она все одна. Но ночью на кухне она скинет туфли, а в душе ее дымят раскаленные угли. Все окна потухли, и ночью на кухне она плачет на взрыв, словно мир вот-вот дух. Yeah.